так нужно встретиться с Тобой, Господь. Встретиться в этом близком присутствии, Господь. Чтобы из источника Твоего, Господь, не из источника познания добра и зла, Господь, но от древа жизни, Господь, пить живую воду, благодать грядущего, источник этой любви, Господь, источник неземной силы, Господь, пить не из опыта, не из знания, Господь, но пить от самой жизни, от живого Слова Твоего, Господь, творящего жизнь. Дай нам снова познать Тебя, Господь. Дай нам снова загореться любовью к Тебе. Которая сожжет, Господь, в нас все, что было посеяно этим миром. Все, что не Твое, Господь. Все, что закрывает Тебя от нашего взора, Господь, сердечного Божия. Все, что заглушает наш дух. Все, что так отягощает, Господь. Все, что подменяет Твой образ. Господь, дай нам пройти, Господь, сквозь все это, Господь, чтобы приникнуть к Твоей чистоте, к чистоте Твоего присутствия, к чистоте Твоего Духа и Твоей истины. Соединиться Духом, Господь, с Духом Святым. Обрести это истинное видение, Господь. Мы действительно, Господь, Боже, хотим опустошиться, Господь, чтобы Ты мог налить новое вино, чтобы не от наших сил, Господь, не от наших потуг человеческих, Господь, но от благодати и силы Твоей, Господь, мы бы пошли, Господь, за Тобой снова. Свято, свято, в любви Твоей. Свято, свято, в близости Твоей. Свято, свято. Приготовил Ты.